В мире так много уродов, что страшно порой ходить. Я вижу везде гомофобов, меня ненавидят они. Они говорят, что я пидор, что я деградант и дебил. Они ненавидят меня за то, что парня я полюбил. Гомофобам смерть, гомофобам смерть, ла-ла-ла-ла-ла. Гомофобам смерть, гомофобам смерть, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Противный. Ой-ой, я им всем объясняю, что душевно здоров. Но они не въезжают, говорят, что пидоры — это зло. Мне недавно сказали, что безнравственный я. Нравственность — это значит бухать и плевать, как свинья. Гомофобам смерть, гомофобам смерть, ла-ла-ла-ла-ла. Гомофобам смерть, гомофобам смерть, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой-ой! Противный.